Пока мама ужинала, я честно пыталась в очередной раз пересказать ей параграф из учебника истории, а потом еще и билет по русскому языку. Мне стало плохо. Сначала просто разболелась голова. Мама, как обычно, завелась на тему «это все твой комп», а потом вспомнила, что последние пару часов я к компу-то и не подходила, сидела с ней на кухне и к экзаменам готовилась. Мама дала мне таблетку. Не помогло. Я честно пыталась лечь поспать, но как только закрывала глаза, видела перед собой класс, который на меня смотрит, от ужаса просыпалась. Вроде бы мама ко мне в комнату заходила, я помню ее холодные руки на моем лбу, помню, она говорила что-то успокаивающее. Потом мне начало сниться, что ко мне летит историк с огромными крыльями и тяжелым клювом долбит меня в висок. А за ним прилетает ястреб, отгоняет историка, и мне становится почти хорошо. Голова болит, но так, как будто это не моя голова. В этот момент я, наверное, очнулась, потому что смутно помню людей в белых халатах, и капельницу, и мамино заплаканное лицо. А потом опять всякая ерунда. Помню белую комнату, помню мальчика, помню, что я точно знала, что это и есть ястреб, а он как будто меня не понимает. Но мне так хорошо от того, что я его увидела, что я засыпаю. Просто засыпаю, и голова уже не болит. Витя. Неизвестное число неизвестного года. Совсем ничего не болит, даже странно. Я ведь хорошо помню, как мне в голову летело ядро, и взрыв помню. Может, я умер, и это рай? Думаю и пугаюсь, что эту мысль подслушает Васа. Оглядываюсь. Ни Васы, ни Танечки рядом нет. И Женьки нет. Я сижу в очень белом кресле в углу очень белой комнаты. В противоположном углу еще одно такое же белое кресло. На нем сидит сердитая девочка, прижав колени к подбородку. «Ты кто?» — говорю я, но звука не слышу. Тем не менее девочка меня понимает и отвечает. «А ты кто?» Это очень странно. Ничего не слышно, но совершенно точно знаю, что она ответила. «Я Витя Шевченко. Я заболел. Мы в больнице?» Девочка, кажется, обиделась еще больше. «Ты точно больной?» Я внимательно смотрю по сторонам. Очень чисто. И никаких теней. И даже намека нет на дверь. «Это, наверное, обкомовская больница, догадываюсь я. Или даже Цыковская». Девочка перестала обижаться. Теперь она очень удивлена. «А что это?» Похоже, у нее с головой не все в порядке. Что же она таких простых вещей не знает? «Это просто сон», — говорит девочка. «Я сплю, и ты мне снишься». «Нет. Мне обидно, что она первая про сон сообразила. Это мой сон, а тебя я вообще не знаю». «Ты ястреб?» — вдруг спрашивает девочка. «Я кто?» У меня от удивления челюсть до пола чуть не упала. «Я знала, что ты мне приснишься. Я тебе в личку написала, а ты не ответил». «Куда написала?» Но девочка меня не слушает. Она встает с кресла и начинает рассматривать комнату. Я тоже встаю. Просто по привычке. Вроде как из вежливости. «Напиши мне, ладно?» — говорит девочка, усаживается в кресло и поджимает под себя ноги. «Это мое место», — бурчу я. «А, машет она рукой, они одинаковые». Мы молчим. Я просто не знаю, что сказать. Сажусь в свободное кресло, и через минуту глаза начинают слипаться. Никогда не думал, что можно спать во сне. Синичка. 13 апреля неизвестного пока года. Я открыла глаза и удивилась. В комнате был странный полумрак. Вроде бы солнце где-то светит, но в комнату не попадает. Присмотрелась и поняла. На окне висят толстенные шторы. У нас роду таких не было. «Мам!» — позвала я. Получилось тихо, но мама оказалась рядом мгновенно. Я даже не успела понять, откуда она взялась. «Как же ты нас напугала, Господи!» Мама тихо плакала и обнимала меня. А потом отстранилась. Я увидела ее опухшие глаза и непричесанные волосы. «Мамочка, да ты что? Ну, подумаешь, голова заболела». Мама дернулась, и видно было, что слезы она сдерживает с трудом. Мы еле в скорую дозвонились. Автомат во дворе сломался, папа аж к магазину бегал. Честно говоря, я ничего не поняла, но решила не переспрашивать. Ну, видно же, переволновался человек, вот и несет ерунду всякую. «Мам, открой окно, чего так темно? И зачем нам эти шторы?» «Шторы?» — мама удивилась. «Что значит «зачем»? Висят и висят». Но шторы все-таки раздернула. И вот тут мне стало плохо по-настоящему. Компа на столе не было. Там, на его законном месте, валялась груда книг, тетрадки какие-то, бумажки. «Мама, где комп?» Я рывком села на кровати. «Где что?» — спросила мама. «Вот не надо дурочкой прикидываться!» — вскрикнула я. «Ты же знаешь, у меня не от него вчера голова болела, от экзамена!» «Какого экзамена?» Мамины глаза стали размером с блюдце. «Ты о чем? И вообще, как ты со мной разговариваешь?» «Где комп?» Я вскочила и ринулась под стол. Мама вскрикнула и пыталась меня удержать. «Оля, Оленька, тебе нельзя вставать. И волноваться нельзя, ты ляг. Я все равно найду его!» Я кинулась в соседнюю комнату, уверенная, что родители просто переставили мой комп куда-нибудь в другое место. Но по дороге остановилась. Квартира была не та. Вернее, та, но какая-то странная. Такую мебель я видела дома у бабушки. Вот и ковер у нее висел на стенке, и рюмки также стояли за стеклом. «Мам, зачем вы мебель переставили?» «Что?» У мамы задрожали губы, и она приложила руку к моему лбу. Я скинул ее в раздражении. «Я не больна. Куда же вы его засунули?» Я кинулась в кухню, и вот там уже всерьез испугалась. Наша красивая, яркая, желтая кухня куда-то делась. А вместо этого там стояло белое убожество. На плите красовался железный чайник, а вместо микроволновки на шкафчике торчал горшок с цветком. «Мама, что это? На какой помойке вы его откопали?» Мама стояла в дверях, зажав рот рукой, и смотрела на меня полными слез глазами. Только сейчас я рассмотрел ее повнимательнее. То ли я так долго болела, то ли... Мама была в странном халате сине-зеленого цвета, протертых клетчатых тапках. В этом балахоне она казалась совершенно бесформенной или внезапно располневшей, и на голове у нее было что-то непонятное. «Мама», — испугалась я, — «откуда эти вещи? Что с тобой случилось?» Мама заплакала навзрыд. И от того, как она плакала, мне стало страшно. Я огляделась по сторонам, и у меня снова начал тукать висок, как будто в него кто-то бьется.